И был у меня любимый друг, старше почти на 20 лет. Я был, безусловно, под сильным влиянием его личности, его ума и мощного жизненного опыта, а опыт и впрямь был впечатляющий. Успел помотаться по всей стране и стать первоклассным журналистом, успел посидеть в родном застенке, при этом попав в число счастливчиков, выпущенных в 39-м, в недолгую постежовскую оттепель, когда инсценировали послабление. В одной из откровенных бесед он высказал веское суждение: «Мне надо вступить в эти ряды», и для него это несомненно. Вот как звучали его аргументы. «Если б ты внутренне был готов связать свою судьбу с этим городом, быть честным учителем литературы, переводить азербайджанских писателей, служить литературным работником в театре или же в филармонии, ты мог бы прожить беспартийным воробушком. Однако, насколько я тебя знаю, ты не останешься вековать на берегу Каспийского моря, что было бы, кстати, не так уж и глупо. Ты, безусловно, уедешь в Москву и будешь делать все, что сумеешь, чтобы не затеряться в столице, хотя затеряться было бы умней. Себя, к несчастью, не переделать. Ты будешь писать свои чертовы пьесы, которые от тебя отпочковываются с какой-то отвратительной скоростью, по-видимому, размножаясь делением. Ты будешь пытаться самовыразиться, стремление бесспорно опасное, и, следуя знаменитой заповеди, не пожелаешь зарыть в нашу землю свой Божий дар, хотя неизвестно, действительно ли Бог так расщедрился. Кстати ли он это сделал, не худо бы этот дар зарыть, но это к слову. В своем младенчестве ты убежден, что я сейчас ерничаю и разговариваю разговоры, на самом же деле... Как все человечество, только и жду, чтоб ты нас осчастливил. Короче, несчастное дитя, ты будешь трудиться в идеологии, а значит, другой дороги нету». Он искренне желал мне добра, и мысли его были здравыми мыслями. Я уж не говорю о том, что после обуздания Гитлера я воспринимал эту силу как, безусловно, антифашистскую, разве ж она это не доказала. И все же... Не просто далось мне это решение. Самые мудрые слова, которые сказал мне мой наставник, были: «Себя не переделаешь». Едва ли не через несколько дней после того рубежного вечера, когда бакинские литераторы приняли меня в кандидаты великой непобедимой партии, я понял, что как бы ты ни молод, ни опытен, ни искушен был в этом мире, жить следует только своим умом. Еще целых 2 года я жил в Баку, потом и впрямь перебрался в столицу, однако минуло целых 6 лет, пока однажды я не решился прервать, наконец, кандидатский стаж, встать в монолитную шеренгу. Это случилось за несколько месяцев до знаменитого дела врачей. Могу сказать, что за это время я в самом деле созрел окончательно, и можно ли было не образоваться, пройдя через смрадный чад этих дней, сквозь спертый воздух этих собраний, где люди боролись то с низкопоклонством, то с ахматовщиной, то с кучкой эстетов, то, наконец, с космополитизмом. Можно ли было сберечь иллюзии касательно антифашистской партии, когда разглагольствовал Сафронов: «Суконное рыло, кабанья туша» или «такие же палачи»? После их пламенных выступлений люди, бывало, исчезали. Совсем нетрудно было понять, что угодил в опасную зону. Дело идет в твоей голове. Понять и то, что, если подставлю, сильно порадую эту компанию, чего уж я никак не хотел. Я вспомнил слова старшего друга. Как мудро остаться в родительском доме, греться под щедрым бакинским солнышком, жить неприметно, непритязательно. Впрочем, и сам мой собеседник к тому времени оказался в Москве. Судьба имеет свои маршруты. В особенности, когда судьбу замешивают характер и норов, в том-то и суть. Все понимая, приняв философию неучастия как единственно для себя возможную, я вовсе не следовал ей на практике, слишком много было южного пороха. Когда сшибаются здравый смысл и темперамент, сильнее второй, я так и не смог найти свои ниши. В этом достаточно трагикомическом и утомительном противоборстве образа образца с натурой в сущности прошла моя жизнь. В 82-м году в маленькой повести «Алексей» я с сожалением и не без зависти выразил в ее главном герое невоплощенную мной мечту. На то, что ему удалось уже в юности круто изменить свой характер, выйти из скачек, залечь на дно, на все это автор затратил свой век. Должно было много утечь воды, чтобы хоть несколько подступиться к абсентеистскому идеалу. Возможное обращение к прозе было вызвано не только естественными литературными соображениями, не только поиском полноты. Проза требовала от меня перемен, прежде всего, в образе жизни. Мой сын жил на даче. Я к нему ездил, чувствуя, что наши беседы становятся мне необходимы. В свои 10 лет он уже томился от донимавших его вопросов. Помню один удивительный день. Он сам попросил меня рассказать о деле Синявского и Даниэля. А я-то был совершенно уверен, что он о нем и слыхом не слыхивал. Но вслед за злободневным началом дальнейший разговор получил философическое направление. Оказывается, его волновала проблема комплекса неполноценности. С недетской настойчивостью он допытывался, как превращается этот комплекс в поступательную силу истории и, стал быть, в социальное зло. Может ли Грушницкий стать Гитлером? В ту пору весь он был полон Лермонтовым. Я возвращался в Москву в тревоге, чувствовал, трудно ему придется. Сезон кончался. Под самый занавес Львову дали выпустить «Антигону» — сильный, вдохновенный спектакль. Борис точно распрямился на глазах. Не было речи ни об отставке, ни о тотальном разочаровании. Немного надо нашему брату снова почувствовать вкус к работе. Спустя 2 дня появился приказ о начале работы над «Серафимом». В начале июня я получил приглашение пушкинцев прочесть комедию. Самой первой моей реакцией было желание его отклонить, только не привлекать внимания, не осложнять положение Львова. Но, как всегда, разумные мысли быстренько уступили место сентиментальным воспоминаниям о прежнем союзе с Александринкой. И я отправился в Ленинград. Поругивая свое легкомыслие, я все-таки старался забыть об особом режиме театра и о том, как ему запретили палубу. Чем черт не шутит, а вдруг сойдет? И стали события развиваться по обкатанному сценарию. Вновь летний пленительный Ленинград, радующийся теплу и свету, как радуется лишь северянин. Вновь санкт-петербургское колдовство, перемещенное в наше столетие игрою великого несоответствия. И был июнь, и Исаакий сиял с утра, и скрещивались тень гуляки и тень Петра. Висела мытой синевою багровый ком над разомлевшую Невою, над поплавком был этот день подобен чуду и так богат, что я его и помнить буду, и звать назад. И в самом деле целебный день. Я весело читал Серафима, и вновь, как с палубой, был оглушен плесканием рук и поздравлениями. И вновь беспокойный верный Суслович ездил к питерским партийным сановникам, просил их пойти навстречу театру, принять во внимание его увлеченность. Немного отеческой снисходительности, и всем нам станет легко на сердце. Ему отвечали невразумительно. Никак нельзя было разобраться, можно рассчитывать на их милость или же дело совсем безнадежно. Эти уклончивые ответы были в определенной мере произведениями искусства. Высшая аппаратная школа всегда заключалась в особом умении плавно уйти от какой-либо внятности, не разрешать и не отказывать, дать некоторый намек на надежду и не связать себя обстоятельствами, поддерживать тонкую атмосферу многозначительной недосказанности, приобщенности к государственной тайне и прежде всего не вступать в дискуссии. Бедный Суслович, почти шатаясь, выбирался из кабинетов, так и не поняв, с чем уходит, и все же надеялся на удачу. В дни пребывания в Ленинграде я не увиделся с Товстоноговым. Мне казалось, что он не хочет встречи, но за несколько часов до отъезда был я у нашего общего друга, театроведа Раисы Бениш, и узнал от нее, что он удручен. «Мы были как братья», — сказал он ей, — «и вот он теперь от меня отрекся». Все это было совсем не так. Я любил его преданно и печально, Любил его и потом, когда понял, что больше нам в работе не встретиться. Мне было больно от горькой мысли, что в сущности он отдал Диону. Но я хорошо себе представлял, что должен испытывать сам Товстоногов с его обостренным самоуважением, с его звенящей двериской гордостью от этой стыдной капитуляции перед тупицами и самодурами.